понять это будет непросто», — сказала Дана. «Буквы печатные, значит, определить характерные особенности почерка невозможно. А вот определить, от чего была оторвана эта бумажка, наверняка можно. Это ведь не газетная бумага?» Майор Барыш повертел в пальцах пакетик. «Нет, бумага не газетная. Вероятно, оторвана от листа какой-то книги. Интересно, что это за книга?» Дана взяла пакетик из рук майора Барыша. «Похоже на какой-то справочник». Она перевернула пакетик. «Видите, здесь цифры. Возможно, справочник телефонный или какой-то статистический». «Похоже, справочник телефонный», — сказал майор Барыш, задумчиво рассматривая пакетик с запиской. «Для телефонного справочника номер короткий», — возразила Дана. «Всего 3 цифры». Майор Барыш склонил голову в знак согласия. «Надо поинтересоваться у капитана. Может быть, он определит, от чего оторвали этот клочок?» «Капитан Рид, здесь господин майор», — сказал кто-то из офицеров, стоящих у двери. «Попросите его войти». За спинами полицейских и экспертов возникло бледное лицо Колдера Рида. Арье Барыш протянул ему пакетик. «Господин капитан, можете ли вы определить, от чего оторвали этот клочок?» Капитан взял пакетик и поднес его к глазам. «Конечно, эту записку оторвали от нашего справочника. Он есть в каждой каюте. На первых 2 страницах мое приветствие, фотографии членов экипажа и короткий рассказ о каждом из них. На 3-й и 4-й страницах номера телефонов нашей внутренней сети. Дальше план яхты и распорядок дня. Мы просим всех наших гостей еще до отплытия ознакомиться с этими данными». Капитан протянул пакетик майору Барышу. «Видите, здесь на обороте 3 цифры, 248. Это внутренний номер нашего медицинского пункта. Он записан последним на 4-й странице справочника». «Вы говорите, что справочник есть в каждой каюте?» — задумчиво повторил майор Барыш. «Разумеется». Капитан вернул пакетик майору. «Эти данные должны быть у каждого нашего пассажира. Они необходимы для нормального существования на яхте, для ориентирования в ситуации». «Понимаю», — кивнул майор и бережно уложил пакетик в верхний карман светло-голубой форменной рубашки. «Значит, проверив все каюты, мы определим, от какого именно справочника оторван этот клочок». Дана с сомнением качнула головой. «Боюсь, тот, кто написал эту записку, давно уже избавился от этого справочника». «Значит, в одной из кают мы не обнаружим справочник, и жильцу этой каюты придется дать объяснение, куда его справочник делся». «Впрочем», — майор взглянул на Дану, — «я предпочитаю не гадать, а проверить все каюты. Когда что-нибудь обнаружим, тогда и поговорим». «Это не улика», — подумала Дана. «Любой пассажир может сказать, что справочника в его каюте не было вообще, или что он листал его на палубе и забыл. Нет, это не улика. В суде с такими уликами она разбирается просто и однозначно». Майор повернулся к своим сотрудникам. «Задача ясна? Проверяем все каюты. Ищем справочник, от которого оторван этот уголок». Он повернулся к Дане. «Вы с нами, госпожа адвокат?» «Нет, господин майор». Дана вздохнула и пояснила. «Ситуацию в целом я поняла, а теперь хочу найти своих родителей». «Так и думал», — усмехнулся майор Барыш. «Рвения этой дамы хватило ненадолго. Сейчас она уйдет в каюту к родителям и там застрянет. Что ж, все к лучшему. От ее вопросов он избавлен как минимум на несколько часов». «Понимаю», — кивнул майор. «Ищите родителей, а мы поработаем». Он вспомнил о просьбе полковника и предупредительно добавил. «Но я непременно буду держать вас в курсе дела». Глава 21. Вера Шварц сидела у постели сестры и не сводила с ее лица тревожного взгляда. Несколько минут назад Мария Славина забылась сном. Но даже во сне с ее лица не сошла гримаса пережитого ужаса. Несчастная мать тяжело дышала приоткрытым ртом, вскрикивала и что-то шептала, словно продолжала разговор с невидимым собеседником. «Бедная сестренка», — вздохнула Вера и поправила сползающее одеяло. «Пережить такой кошмар! Врагу не пожелаешь!» Эти чувства Веры Шварц были абсолютно искренними. Она жалела сестру, сочувствовала ее страшному горю и ужасалась тому, что произошло с Мишей. Но в то же время Вера Борисовна не могла отделаться от мысли, что гибель племянника возвращала отношения сестер в привычные рамки. Вера заботится о сестре, утешает рыдающую Машу, которая отныне и навсегда будет нести на своих плечах страшный груз в виде смерти любимого сына, и никакие миллионы не сделают этот груз более легким. Эти мысли огорчали Веру Борисовну. «Я не должна так думать», — убеждала она себя. «Конечно, не должна. Никакие миллионы, заработанные Мишей, не должны были изменить ее отношения с Машей. Не должны были. Но ведь изменили». Эта мысль была сильнее любых доводов разума и ни на мгновение не покидала ее пылающую голову. А может быть, она просто злая завистница? Злопыхательница, не способная искренне сопереживать ближнему? Нет, она ведь никогда не завидовала сестре. Она просто не понимала, почему нарушается порядок, установленный давным-давно и казавшийся незыблемым. Словно желая извиниться за эти мысли, Вера погладила руку спящей сестры. «Моя бедная Маша», — умилилась она, — «я сделаю все, чтобы хоть как-то смягчить твою страшную утрату. Буду приезжать к тебе ежедневно, ходить с тобой на кладбище, на могилу у Мишеньки». На глаза Веры Борисовны навернулись слезы. Она часто-часто заморгала и отвернулась к иллюминатору. В просвете между занавесками мелькнул знакомый силуэт. Вера Борисовна торопливо вскочила, распахнула дверь каюты и увидела Дану. Не размышляя ни секунды, она бросилась на грудь дочери. «Детка моя, Даночка!» Тут слезы хлынули из глаз Веры Борисовны обильным потоком. Дана прижала к себе мать. Несколько секунд они стояли молча на пустой палубе. Дана гладила маму по спине и волосам. «Успокойся, мама, успокойся!» Вера Борисовна всхрипнула и отстранилась от дочери. «Что ты здесь делаешь?» «Ищу тебя». Дана внимательно разглядела мать, откинула челку с ее лба. «Как ты? Как тетя Маша?» «Как может быть тетя Маша?» — рассердилась Вера Борисовна. «Что ты спрашиваешь?» Она достала из кармана платочек, промокнула глаза и обреченно махнула рукой. «Маша в ужасном состоянии, в ужасном. Увидеть тело утонувшего сына, может ли что-то быть страшнее?» Вера Борисовна высморкалась, скомкала платок и вернула его в карман. «Увидеть тело», — отметила про себя Дана. «Значит, мама не знает об отрубленной голове». «Габриэль тоже приехал?» — спросила Вера Борисовна и дотронулась пальцами до щеки Даны, словно хотела удостовериться, что перед ней действительно стоит ее дочь. «Нет, он остался с Алиной и гостями. Приедет, когда удастся всех выпроводить». Это известие искренне расстроило Веру Борисовну. «А я рассчитывала только на него. Он бы, конечно, во всем разобрался. И если Мишу действительно убили...» «Не огорчайся, мама», — Дана прижала Веру Борисовну к груди. «Здесь есть кому разобраться. Следствием руководит майор, один из лучших офицеров Южного округа полиции. Производит приятное впечатление». Вера Борисовна кивнула с видом человека, оказавшегося в безвыходном положении и вынужденного согласиться на заведомо невыгодные условия. «Да, конечно», — кивнула она. «Но, согласись, Габриэль был бы здесь более надежен». В ее тоне Дане послышался упрек, словно мама хотела сказать, с Алиной и гостями могла остаться и ты, а Габриэля прислала бы сюда. «А как Алина? Что с ней? Вы сказали ей, что произошло?» «Нет», — Дана покачала головой, — «она ничего не знает. Мы решили не портить ей праздник». «Праздник?» — Вера Борисовна произнесла это слово с едва скрываемым ужасом. «О каком празднике ты говоришь? Погиб твой двоюродный брат.